А Никол Александр Вайс. Неучтенный. Том 9. Глава 1. 18 сентября. Разговор с Мэль занял еще где-то час на различные темы о происходящем. Защите якорей, ожидаемых реакциях непокорных и богов. Мы обсудили возможность массовой привязки людей к другому ядру системы и даже частичного глушения ее действия в целой области. Расклад сил и чего примерно нужно добиться, чтобы Орда прекратила атаку Земли. В общих чертах выходило, что мы должны быстро закрывать проломы вплоть до 25 уровня в любой точке мира. После некоторых прикидок удалось понять, что это примерно 11 уровень угрозы. Разумеется, урон от более низкоуровневых проломов тоже должен свестись к минимуму, и люди должны стремительно усиливаться. Вопросом обсуждения стала и более подробная версия происходящего с ее стороны. План Сириона схватить меня без Ифрита мог бы сработать, но Мэль вовремя освободилась и схватила Зандара, отвлекшегося на поглощение энергии. А еще, оказывается, перед тем, как забрать Нихилима меня, она обыскала остатки Оркуса. Да, регалия цела. Порой в древних, принадлежавших главам родов, во избежание эксцессов, отключена функция саморазрушения. Думаю, и в той тоже. Всегда думал, это сбой. Я вытащил регалию с груди. Она работала, это я знал. А сейчас еще убедился, что она переполнена эфиром. Надо полагать, она прямо посреди битвы умудрялась собирать эфир с поля боя? Да, правда, функция развития сверхлимита у дома Альден паршивая. Наверное, это одна из причин их падения. Думаю, ты держишь регалию одного из членов правящего круга, которая перешла к наследнику. А в чем Альден были хороши? Можешь рассказать больше о непокорных? Мэль довольно хмыкнула, взяв свой артефакт. Могу, но часть информации может быть устаревшей. И я знаю далеко не все. Насколько помню, Альден — мастера в портальной магии. Увы, род сгинул во внутренних дрязгах. Полагаю, тот восходящий, что пришел к тебе прямо в восстановленное время, был одним из последних наследников. Верхушка общества у них жестокая. «Я не понимаю, как задаются координаты порталов», — проворчал я. «Хотя применил ее для открытия пролома на Землю, но это не важно. Тебе нужна регалия?» Мэль кивнула, взяв кулон на цепочке с улыбкой. «Еще бы. Этот артефакт может быть ключом ко многим системам. А еще он помогает мне быстрее перестраивать дар в более стабильное состояние». «И для этого ты забрала мою энергию?» Осведомился Ифрит, указывая на большую мерцающую сферу. «Не позволяло переесть жадному ребенку», — согласилась Мэль. «Правда, теперь в ней полно божественной энергии. Но я могу с ней работать. Согласись, ты и так немало получил за последний удар». Я не желал вмешиваться в их спор и, честно говоря, не знал, чью сторону занять. Ифрит ведь поглотил и часть эфира из-за страха, просто потому что он — меч. «Без Мэль мы бы все умерли. Так что пусть она возвращает могущество. Кстати, зачем тебе остатки уничтожителя якорей? И сможем ли мы сделать новую рабочую схему?» Ифрит просто с недовольным видом наблюдал со стороны. Его меч еще светился, и, похоже, он все еще занимался его стабилизацией, а потому вел себя скромнее. Мэль же довольно улыбалась. «Металл на инструменты и кое-что для нашей задачи. Ядро можешь забрать себе. Даже жаль такую вещицу пускать на одноразовый удар. И да, можем. Но по ресурсам это безумно дорого. Уничтожать якори полезно, но сейчас лучше не распылять усилия. Все равно не прорвешься, как в прошлый раз. А вот то, что тебе может пригодиться». Мэль взяла магическое сердце, оставшееся от дара Чинхао, которое было примечено мной зеленым кристаллом. Она предложила попробовать выделить и интегрировать некоторые фрагменты в дар. Кстати, Оркус вполне себе орудовал только своей магией. Стоит ли нагружать себя гранями? Наверное, Ифрит был недоволен и этим, но эксперт в вопросах магии сменился. Он был всего лишь богом в одном из миров, к тому же не особенно отличавшимся интересом к тайным знаниям, тогда как демоница веками собирала информацию. «Мы не знаем, сколько способностей Оркуса получено на стыке видов магии. Там точно была геомантия. К тому же твой дар нейтрален. не несет стихии. И я предлагаю тебе поработать именно над усилением тела. Ты предпочитаешь ближний бой, но совершенно не имеешь для него техник. Регенерация слабая, прочность тела низкая. Управление силой важнее, но твою проблему решить проще. Знаешь, мне нравятся мужчины, предпочитающие сражаться лицом к лицу. Мэль лукаво подмигнула мне. Флирт на меня не действовал, но она говорила разумные вещи. Становиться квалифицированным магом нет времени. Использую свои сильные стороны. Хотя все упирается в контроль силы. Значит, освоишь его. Физически усилить тебя не проблема. У меня есть вещи, которые мне не понадобятся. Демоница взглянула на столик. Не против, если я заберу этот меч? Мэль взяла крупный золотой клинок. Магический материал ожил и растекся по ее рукам, формируя наручи и наплечные браслеты. Выглядело, как пресловутый жидкий металл. Конечно, я убил Астрарха, но сделал это только благодаря помощи. Кроме того, оружие найдет отличного хозяина. Ничуть. Как ты все это утащила? Неужели были силы собирать трофеи? Удивился я. «Не люблю упускать свое», — хихикнула демоница и игриво подмигнула. А затем указала на неприметную сумочку на поясе, которая совсем не подходила к платью. «Это экстрамерный карман. Очень сложный пространственный артефакт. Система не может создать нечто настолько сложное, разве что выдать уже существующее. Но наверняка паразиты забирают все столь ценные предметы». «Да чего они жадные», — проворчал я. Я знаю примерную долю забираемого эфира. И, по крайней мере, дважды лицезрел, как пролом начинает быстрее схлопываться, едва кто-то системный потрогал особо ценные предметы. Мы во внешнем поле битвы убили целого дракона с божественной силой. Забрали только ядро и немного чешуи. «Как типично», — протянула Мэль, снова взглянув на ядро. «Если думаешь, а можно ли ограбить хранилище предметов системы? В теории можно». На практике это замкнутое пространство где-то в глубинных слоях астрального пространства планеты. Даже непокорным пока не удавалось до него добраться. Ценные предметы иногда пересылаются при открытии канала. Порой портал удается перехватить. Но это нам никак не поможет. Я и правда грешным делом думал о том, как обчистить жадную систему. Земля проливает кровь на чужой войне, и мне плевать, насколько ослабит богов, уменьшение поставок. К сожалению, этот метод усилить людей оказался закрыт. Такой артефакт тоже хотелось. Но Мэль отметила, что создать его будет трудно, и едва ли он мне очень нужен. Последним заявлением она нагоняла интриги, но пояснять отказывалась. Так что я оставил тему. А другие артефакты Оркуса? Что еще ты успела взять? Имел ли при себе что-то Ревен? О честности Мэль я судить не мог. Однако ответ она дала без колебаний. Один защитный артефакт прибрала себе, но кое-что взамен найдется. Еще один лежит без дела. У меня тут много полезных предметов, и я не буду вести себя как магический ворон, сидящий на горе трофеев. Осколки разбитого дара тоже уцелели. Геомантия, развитая до уровня контроля всевозможных видов материи. Увы, сильно поврежден. Может быть, кому-то улучшить техники. А с элементаля взять нечего. У него все на чистой магии, а твой дух меча уничтожил ядро. Трофеи меня сейчас интересовали в меньшей степени. Впрочем, возможность усилить кого-то радовала. Я перешел к наиболее волнующей меня теме. Насколько астральные паразиты могут следить за мной? Как просто потому, что в мире существует система, так и через системных существ? Вопрос комплексный, задумчиво сказала Мэль. Чтобы не устраивать сейчас долгой лекции, знай, что они в определенной мере способны видеть, что происходит около слуг, если нет мощного источника помех. Есть методы наблюдения за избранным человеком, но для этого желательно быть рядом. Сейчас прямо за тобой следить не могут, а система в основном может только подслушивать и считывать магические следы. «Не верю, что есть шанс водить их за нос», высказал опасение Ифрит, остающийся мрачным. «Сколько они живут? Как легко догадаются, что Алексей общается с их врагом». Мэль равнодушно развела руками. «В отношении Алексея случай особенный. Не поймут, пока вы не будете обсуждать меня. К тому же, что они могут, сидя на своей золотой горе? Тебе на личном опыте знакомо такое отношение к миру и пастве? Паразитам нет дела, покуда им не угрожают или не оскорбляют в лицо. Ох, я не лично про тебя. Или увидел жизнь смертных и проснулась совесть? Мэль прикрыла рот ладошкой, смотря на полубога. Реагировал он не как подобает владыке пламени, предпочтя ледяное спокойствие. Я смотрю на мир со своей позиции и видел много способов взаимодействия таких, как я, с людьми. И хорошо знаю, что порой личный интерес, фаворитизм меняет судьбы смертных, потому что такова наша прихоть. Я мог бы очень настороженно отнестись к тому, что выделенный мной человек якшается с демоном, с которым у меня личные счеты. Я попросил этих двоих притормозить, хотя они и так не развивали конфликт. Оба имеют за плечами большой опыт и, честно выразив отношения друг к другу, выше ставили общую ситуацию. Мы, как говорится, в одной лодке, и разрывать контакт с Мэль из-за возможного недовольства далеких богов казалось чрезмерным. Впрочем, это я забегал вперед. Сначала требовалось узнать, вдруг на мне уже висит черная метка и назначена награда за голову. Вопросов в голове крутилось еще много, но требующих немедленного выяснения не осталось. Новая союзница могла быть сильной. Ее следовало опасаться и уважать, но пока все складывалось хорошо. Разумеется, Ифрит захотел поговорить наедине, и состоялся долгий разговор. Он советовал не доверять демону и предостерегал насчет их коварства. Мной могли пользоваться, и я это понимал, а потому остановил тему. Также его интересовало, что мы собрались искать. Но я решил быть честным и прямо сказал, что после слияния еще не убедился в личности самого знакомого. «Разумно», — неожиданно согласился полубог. «Главное, не зайди в болото так далеко, что я не смогу тебя вывести. Я понял, что этот предмет даст силу и, безусловно, возжелал бы его обрести. Но порой обретение силы может поставить точку в истории. Ты силен, эфирный маг, и около таких всегда есть возможности усилиться самому. И все же, если бы у Ифрита была возможность вот прямо сейчас, без последствий, стать на два порядка сильнее, да он бы моментально согласился. Я смог окончательно привести в норму свое физическое состояние. Аккуратно выглянул наружу, убедившись, что Мэль смогла создать неплохую маскировку. Магии разного типа можно управлять и без помощи дара, если у тебя хватает мастерства. Похоже, демоница легко орудовала геомантией. В плане магического состояния чувствовал я себя паршиво. Потому, вернувшись к девушке, отдыхавшей в кресле с подушками, я предложил ближайший план, разумный. Хотя лично хотелось бы поскорее успокоить гильдию, которая снова потеряла лидера. Помоги мне ощутить свой дар. Мне нужно уметь вытаскивать из него хотя бы немного энергии. Я пропал уже на 4 дня. 5-й погоды не сделает. А заодно я буду в менее паршивой форме. Я бы порекомендовала вообще не выходить к людям. Но понимаю, что это невозможно. Предупреждаю, я не умею учить и буду жестокой. Главное — результаты, чтобы ты не умер. Твой дар в угасшем состоянии, так что сегодня будет особенно трудно. Ифрит остался наблюдать с дистанции и, учитывая тишину в пещере, прекрасно слышал советы Мэль. Должен сказать, она поскромничала. Демоница оказалась гораздо терпеливее Элиси и Ифрита, моих первых учителей. Лучше объясняла, что именно делать, не комментировала низкую скорость прогресса и незнание базовых вещей. Наверняка помнила, сколь сложно обратиться к собственной силе, когда ее глушит антимагия. Близился вечер. Я лежал без сил, развалившись на каменном сиденье, плотно уложенном тканями и подушками. Чувствовал себя настолько измотанным, словно я весь день сражался. Накатила умственная усталость, но при этом я ощущал себя счастливым. Пусть вытащить энергию с дара пока не получалось, но изготовленный Мэль артефакт сделал так, что я мог его коснуться. Пока еще аккуратно, не прочувствовав в полной мере, но это получалось. «Знаешь, это обижает», — раздался насмешливый голос, и я открыл глаза, встретившись взглядом с Мэль, должно быть, закончившей свой сеанс работы с даром. «Да-да, твое довольное лицо. Ты выжил, узнал о наличии шанса. Около тебя несравненная я, а доволен ты только сейчас. Прости, это личное, наверное. Я 100 лет не мог коснуться магии вообще, пока не начал ощущать свой дар, как мне казалось. Но даже 3 месяцев не хватило мне научиться по-настоящему касаться внутреннего истока. А ты все решила за 1 день. Ты хорошо его прочувствовал, а теперь можешь ориентироваться даже в темной комнате. Привела Мэль аналогию и бесцеремонно уселась рядом, прямо под рукой, и схватила меня обманчиво изящными руками, когда я попытался сбежать. Ну нет, это моя плата за возню с тобой. Просто сиди. Я решил подчиниться, хотя следил за демоницей, устроившейся поудобнее и охватившей рукой мою талию. А как же авторитет учителя? Я плохой учитель, — лукаво подмигнула девушка. Я просто беру то, что мне трудно получить. Ради этого стараюсь быть гораздо более милой и дружелюбной, чем есть на самом деле. Потому потерпи и мои причуды. Она устроилась так, что немного давила рогами на мою голову, но вполне терпимо. Положение крайне интимное, и Мэль решила добавить жару. Кстати, под платьем все еще ничего нет. И не было весь день. «Я уже понял, что ты предпочитаешь быть более естественной», спокойно ответил я, возвращая мысли в нужное русло. «Ты не беспокоишься, что нас опередят?» «Эх, ну что за монах мне попался?» тихо проворчала Мэль. «Да, знаю, что ты слышал. Будь по-твоему. Беспокоюсь, но я привыкла не спешить». «Считай, да как хочешь». Я не стал пояснять, что это скорее дело принципа и осторожность. Возвращаясь к исходной теме, сейчас этап развития видится мне большой вехой. «Значит, так и есть». Мэль провела пальцем по моей груди. «Бездна, опасна и могущественна. На самом деле, с ее помощью ты можешь многое. Часть ограничений в тебе самом, в голове». Мэль замолчала, оставшись греться на моем плече. Куртку я снял и прекрасно чувствовал, что в районе груди действительно ничего нет. А ведь Ифрит так и медитирует где-то далеко. Так, Алексей, вспомнит Зен. Не стоит того сладкая ловушка. Лучше подумать об основных фактах. Мэль грузила меня лекциями, и многое стоило осознать. Например, причина, почему я ощутил грани дара, но не мог извлечь энергию из внутреннего истока. Потому что он сплетен силой бездны, а остальное прикручено опосредованно сверху и потому не так сильно глушится ею. Ограничения связаны с мысленным контролем силы. Кто сказал, что я могу летать только на энергетической левитации? Любой антимаг может, если подпитывает канал бездны. Причем это будет работать в том же направлении, продавливание мироздания под себя. Мир будет перемещать тело. «Я все равно не уйду», — хихикнула Мэль. «Ты когда-нибудь поймешь, каково мне сейчас. Надеюсь, к тому моменту превратности судьбы нас не разлучат. Смертные вскоре покинут тебя». Собеседница не сомневалась, что в конце я смогу покинуть мир. Наверняка не из предположения, что я не решусь сражаться до конца. Просто когда конец наступит, я выживу и пожелаю не просто умереть, а отомстить. Окружающие меня тоже могут стать сильнее. Энергии много. Дело ведь не только в эфире и мастерстве наставника. Вообще-то от Сириона мне остался 1 ресурс, пригодный для перехода на стадию слияния. Это когда дар неразрывно сплетается с душой. Я буду только рада, если его кто-то применит, но без высочайшего уровня дара и потенциала это смертельно опасно. И все равно это лишь еще один способный сопровождать тебя, проклятый бессмертием. Девушка замолчала, похоже, просто отдыхая, пока я раздумывал над сроками жизни и судьбами тех, кто лишился родного мира. «Можно залезть не в свое дело?» — спросил я. И после короткого кивка продолжил. «Как это происходило у вас? Человеческих миров много?» «Весьма. Не спрашивай, кто нас расселил, не знаю. Причем наши ветки, как видишь, идентичны», — сказала Мэль, и краем глаза, заметив мое легкое недоумение, искошенный взгляд усмехнулась. «Рога — это результат демонической искры. Сила и суть находят способ выражения». Это было так давно, что я не хочу вспоминать. Много крови и битв. Желание во что бы то ни стало отстоять мир. Затем отчаяние и крах. бег многих, еще способных биться. О том, что было после. Давай как-нибудь в другой раз. Мэль уже сейчас неожиданно показывала слабость. Быть может, хотела казаться слабой. Хотя, думаю, так просыпался внутренний укор за паранойю. А может быть, ей уже все равно, что они подумают в личном аспекте, если это не негативное качество. Я оставался насторожен, но не более того. Без преувеличений. Мэль развернула ход событий на Земле. И если она делает все это ради мести, пускай. Мне достаточно, чтобы она при этом не навредила моему миру. Полулежа в неожиданно удобной позе и привыкнув к грузу, я постепенно проваливался в сон. 19 сентября. Я пропал уже на 5 суток. Не так уж существенно отличие по сравнению с 4, но вместе с тем дольше задерживаться не стоит. Мое состояние достаточно улучшилось, чтобы в крайнем случае сбежать. Мэль заложила руки за спину, шагая передо мной, стоявшим наготове с Нихилимом. «Итак, мой бесценный любимый ученик, сегодня первый экзамен. Сверни антимагическое поле и ослабь поглощение. А чтобы мне было еще легче, поверх него создай собственный энергетический покров». Я сосредоточился, выполняя все, что отрабатывал вчера и все утро. Антимагия сейчас подчинялась особенно охотно и точно. Коснувшись спрятанного под одеждой белого медальона, закрепленного на длинной цепочке на уровне солнечного сплетения, я заставил его активироваться. Дар сразу стал ощущаться еще четче, а Ифрит добавил мне питание обычной маной. Вокруг начало едва-едва мерцать белым. Уже лучше. Это облегчит дело. Улыбающаяся Мэль к этому времени уже достала большую темно-серую сферу, в которой едва заметно мерцали белые прожилки. Она заставила меня поддерживать состояние, пока вокруг долго разрасталась сложная фиолетовая печать. На открытие портала ушло около 2 минут. Вспышка, небольшой перепад давления, и мы уже стоим посреди зеленого, слегка подсушенного поля. «От этого можно получить зависимость», — ошарашенно сказал я, щурясь от яркого солнца. «Согласна. Но даже с этой вещицей телепортировать тебя сейчас сложно и затратно, так что использовать ее буду лишь по острой необходимости». Мэль убрала артефакт в свою бездонную сумочку. Кто бы мог подумать, что женская сумка, в которой можно найти все, вплоть до крыла от Боинга, окажется не совсем шуткой. Люди должны быть недалеко. Пространство засветилось, и Фрид появился рядом со мной и улетел на разведку, разумеется, оставив Нихилим с нами. Понимание, что сейчас небо мне недоступно, вызвало резкий скачок мотивации и желание тренироваться, поэтому я старался поддерживать контакт с даром и ощущать все его грани. Вот только интуиция говорила, что пока все слишком гладко. Беспокойно. Почему бы богам не послать группу существ сотого системного уровня в дополнение к слуге? Большой расход энергии, мало толку. Мэль, похоже, об этом вообще не беспокоилась. Они так делали, когда проблема мелкая, но может перерасти в крупную. Почти всегда это означает потерю настолько низкорангового посланца, ведь ему придется остаться в мире до конца. Опасайся жителей своего мира. Мне жаль, но так вышло. Они не виноваты. Паршиво, но сейчас даже такую тварь, как Эшли Хант, уже не хочется убивать. Заставить отрабатывать, а не вредить людям обязательно. Но она важна для обороны Земли. Ждать долго не пришлось. Я получил телепатическое сообщение о том, что Ифрит заметил пролом, около которого стоит автомобиль. Мне пришлось вспомнить, каково это — бегать ногами по земле. Причем стараясь не испортить обувь. Мэль ждала меня на месте, шутливо послав вдогонку воздушный поцелуй и оставшись оберегать Нихилим, который я не мог ни отозвать, ни хотя бы облегчить. Улучшенное тело пока казалось мне непривычным. Вместе с тем, сейчас я мог прочувствовать изменения. Ведь бежал я намного быстрее и легче. Магия до невероятных высот усиливала ткани, давала им сверхчеловеческие параметры. Но все же оптимизация количества мышц оказалась полезна. К пролому я успел вовремя, чтобы увидеть, как из него выбегают одаренные, неся раненых, а за ними вылезает закованный в броню великан. Тело 5-метрового гуманоида покрывало короткая шерсть. Он носил одежду из сшитых шкур и орудовал солидной дубиной. «Отступаем», — «Джавид, заводи машину, мы их отвлечем». У группы дела шли паршиво. Светящейся аурой великан ускорился и уже собирался расплющить командира дубиной. Слишком медленно и слабо. Ничтожный противник. Насекомое на фоне Оркуса и Ревана. Сейчас разница сил ощущалась невероятно остро. А ведь когда-то я счел бы великанов опасными противниками. Я встал на пути и поймал дубину свободной левой рукой. Меня вдавило в мягкие подошвы спортивной обуви и уже затем в землю. Сзади слышался нечленораздельный крик. Оттолкнув примитивное оружие, я выхватил один клинок ши. Прыжок вперед, один взмах, и голова великана повисла на лоскутах кожи. Как раз показался второй, и хотелось совершить воздушный маневр или просто послать слабенькую искажающую сферу. Однако вместо этого пришлось сначала приземлиться и подпрыгнуть над широким замахом такой же дубиной вдоль земли. Первый удар отсекает ногу, а уже затем подпрыгнуть и разделить надвое черепушку. И все это с максимальным поглощением маны. Поток казался просто жалким. Пролом начал коллапсировать, и я убрал меч. «И вы не смогли убить этих двоих?» — спросил я, повернувшись к ошарашенным людям, таращившимся на меня. Хорошо, что активировать регалию легко, и переводчик работал. Желание схватиться за оружие или иных признаков наличия на мне красной метки пока не наблюдалось. Но требовалось все уточнить. В группе из семи одаренных у двоих были переломы конечностей. Но их жизням ничего не угрожало. Резервов не хватило, господин. Оправдался один, худощавый, смуглый мужик. Слишком прочные двое главных. «А вы, случайно, не антимаг?» — узнал меня бородатый. «Ну точно, слава вашему дому, вы спасли нас». Просто проходил мимо, сказал я и подошел, предложив пожать мне руку. Мужчина обрадовался и ответил мне крепким рукопожатием. Люди заметили ефрита, зависшего поодаль в небе, и те, кто мог, поклонился. А между прочим, именно он добил Ревана, и хотя система на него не влияет, ставит синюю союзную метку. Я попрощался и побежал обратным курсом, внутренне ликуя. Похоже, все же боги имели немного иной взгляд на ситуацию, и попытка убить меня была делом личной неприязни к людям Ревана, а не приказом. Узнать бы, что они задумали и как отреагируют. Но теперь я смогу идти команде, не опасаясь, что им сразу выпишут задание на мое устранение. Ранее где-то далеко в мире богов, за гранью привычной реальности. Битва на далекой земле едва закончилась, а совет богов в полном составе уже гремел, переполошенный исключительным событием. Рианей, балахон, из-под которого лился белый свет, негодовал больше всех. Смертный дерзнул обратить меч против длани бога. За это деяние мир и всех его жителей надобно без всякой жалости стереть, а смертного заточить для вечных мук. Я немедленно запускаю последовательность уничтожения. Существо подняло рукав, из которого показалась четырехпалая перчатка, парящая на световом жгуте. Побежали строки над голограммой. Как вдруг рука целиком, вплоть до подобия плечевого сустава, просто исчезла из реальности. Существо замерло, перенося невыносимую боль. От него оторвали не просто фрагмент тела, он лишился части души и вынужден был регенерировать. В величественном зале стало тихо. Младшие члены совета с ужасом смотрели на Астара, который держал в руке белый шарик. Некоторые ухмылялись, особенно бог войны, который вновь сидел с бесконечной чашей напитка. Арианей, это твое наказание за то, что счел себя единым голосом совета. Теперь второе наказание. Посланный тобой слуга оказался слаб. Ты заплатишь стократный эквивалент его энергетического потенциала. Бог недоумевал и пылал от гнева. Рана оказалась очень болезненной, но ничего серьезного в этом не было. О наказании за провал его предупреждали. Но отказ совершить справедливое возмездие вызывал неподдельное недоумение. Но этот смертный дерзнул обратить оружие против моего слуги, а значит и против меня. Он связался с падшей предательницей. Исхарий рассмеялся. У него сейчас было благодушное настроение. Ведь хотя слуга, на которого он положил глаз, обрел сомнительную связь, но он уже фактически в одиночку убил Астрарха. Таким могли похвастаться единицы среди всех слуг богов. Довольно искать оправдание. Это выглядит жалко. Думаешь, если это твой посланник, владыка реальности не узрит, что элементаль первым атаковал моего слугу? Арианею нечего было ответить. Он надеялся на это, ведь желал, чтобы антимаг сгинул. Нечего приближающим конец вселенной, проводникам всепожирающей бездны, делать среди слуг великих созидателей и творцов. Кроме того, он считал, что в конечном итоге от этого антимага будет только вред. Астар согласился, продолжая фразу. «Ты склонил антимага занять сторону падшей. Трудно предугадать его действия, не сделая он этого. Но он точно не обратил бы оружие против несущего нашу волю. В итоге задание оказалось провалено, а жители обреченного мира увидели нестабильность и пострадали прежде времени. Один из человеческих богов синей кожей скрестил пальцы, смотря на голограмму планеты. По крайней мере, мы получили много данных сканирования, и теперь можем оценить уровень предмета как не стоящий посланца. С вероятностью 96,3% не стоящий, поправил Драконит. Это может быть следствием активации режима сокрытия или хорошей изоляции сосуда. Поиск поглотителей энергии все еще необходим. Первый согласился. Я этого не отрицал. Можно дождаться следующих действий падшей, но лучше просто создать задание для смертных. Удивительно, что даже сейчас сканирование настолько слепо. Удивляться слепоте лишенного глаз. Забавно. Про себя усмехнулся Исхарий. Этот жалкий конструкт вообще ничего не видит без проводников. Везение, что он заметил действия павшей. Возразить Исхарию было нечем. Обнаружение деятельности Мэли правда было стечением обстоятельств. Систему порой делали и более внимательной, способной лучше отслеживать мировую ситуацию и даже создавать оперативные карты для защитников. Но так помогали только мирам с перспективой стоять долго, но слабой коммуникации, потому что все это лишние затраты энергии. «Не думаю, что смертные справятся», — сказала золотоволосая блондинка. «Поглотитель находится в таком месте, куда не дотягивается даже наш взор. Люди будут просто беспомощны». «Они могут найти зацепки», — заметил Драконит. «Стоит использовать все доступные ресурсы». «Если мы их отвлечем, вместо одного из наиболее оптимистичных сценариев, перейдем обратно к нейтральным. Сейчас можно дать людям передышку около 30 их суточных циклов и отправить команду разведки. Даже если падшая справится, она ничего не добьется». Такой вариант поддерживали. Хотя некоторых беспокоило, что трофей может оказаться настолько ценным, что Мелтериэль вернется к непокорным, и ее восстание имело целью лишь обретение личной силы. В немалой степени вопрос состоял в том, получит ли она поддержку антимага, которого она, судя по всему, забрала в свое убежище. Некоторые считали это опасным. Исхари был склонен полагать, что никакие речи не заставят антимага идти против их воли, даже если он уже один раз отказался от предложенного убежища и отплатил за милость богов уничтожением бойцов Орды из внешнего поля битвы. Арианей в обсуждении не участвовал, лишь раздумывал, стоит ли дальше действовать или оставить Мэль пожить дольше. Но боги не терпят оскорблений и унижений. Смертные должны будут умереть. Например, послать группу последователей? Открытие канала нужно для того, чтобы безопасно послать в мир слугу. Энергозатраты на обычный межмировой портал будут небольшими, но с высокой долей вероятности посланные окажутся безвозвратными потерями. В худшем случае станут новыми монстрами Орды гораздо выше среднего уровня массовки. Пока антимаг и Мэль восстанавливаются, но подобную отправку могли счесть бессмысленным расходованием резерва для войны. «И все же поиск не помешает», — решил в конце Астар. «Но не сейчас. Мне нужно проанализировать данные и дальше наблюдать. Задача мира сейчас — отвоевать свои территории. Леонора, увеличь число заданий с наградами за зачистку. Будем ждать реакции Орды».